17 мая 2020 года. Квин купил им билеты, и они побрели по нешироким аллеям зоопарка, рассматривая зверей. «А я никогда раньше не была в зоопарке», — призналась Минни. Квин остановился и уставился на нее. «Бедное, несчастное дитя! Ты вообще представляешь, как выглядят жирафы?» Квин показал на вольер с бородавочниками. «Ты знаешь, что это не жирафы, а?» «Ха-ха!» — Минни сердито ткнула его локтем. «Не сомневаюсь, что уж ты-то точно настоящий эксперт после всех своих школьных каникул, проведенных на сафари в Африке. Мои родители всегда работали по выходным. У них просто никогда не было времени сводить меня в зоопарк». Квин состроил насмешливо-сочувственную гримасу. «Бедная маленькая Оливия Твист. Такая заброшенная, просто в духе Диккенса». Минни показала ему язык и обожгла как бы яростным взглядом. Когда они дошли до пингвинов, Минни даже вскрикнула от восхищения. «Ух, только посмотри на них! Какие они милые! Какие у них смешные неуклюжие лапы! Ох, а у того такой глупый хохолок на голове!» — восклицала она, показывая на пингвинов. Квин помалкивал. Минни обернулась, проверяя, здесь ли он еще, и увидела, что он смотрит на нее с веселым изумлением. «Что?» — спросила она. «Ты такая милая!» — тихо ответил он, глядя в глаза Минни. У Минни что-то булькнуло внутри. «Вряд ли я намеревалась быть милой», — бросила она, отворачиваясь и снова глядя на пингвинов. И прижала ладони к стеклянной стенке, чтобы удержаться на ногах. «Ой, а что делает вон тот?» — спросила она, показывая на пингвина, который еле тащился, держа что-то между лапами. «Он несет камень своей подруге. Это подарок», — произнес рядом чей-то низкий серьезный голос. Минни повернулась и увидела пожилого мужчину с седыми волосами и крупным носом, усеянным коричневыми пятнами. У него была сгорбленная спина и трость в руках. Он махнул рукой в сторону пингвина. «Они делают друг другу подарки, прямо как люди. Этот старается завоевать ее внимание. Но она, похоже, капризна», — засмеялся старик. «Здесь и камней не хватит, чтобы ее умаслить». «Вы много знаете о пингвинах?» — отозвалась Минни. «Прихожу сюда чуть ли не каждый день. Мы с женой раньше бывали здесь вместе», — ответил мужчина, постукивая тростью о землю. Они постояли молча, наблюдая за пингвинами. «Знаете, они создают пары на всю жизнь», — наконец произнес старик. «Может, и наша жизнь стала бы легче, если бы мы больше походили на пингвинов», — заметила Минни. «Но не для всех них это легко», — возразил старик, покачивая головой. «В зоопарке Токио был один пингвин Гумбольдта, вроде этих, его звали Грейп-кун. В его вольер поставили маленькую фанерную пингвинюху с какой-то рекламной целью, кажется. Но Грейп-кун влюбился в фанерную подружку, просто стоял и смотрел на нее целыми днями, даже есть перестал. Просто грустно смотрел, и все. Вот такая безответная любовь». «И что с ним случилось потом?» — поинтересовался Квин из-за спины Минни. «Умер», — сообщил мужчина. «И кое-кто говорил, что от разбитого сердца. Несколько лет он стоял там, глядя на фанерную красавицу, желая, чтобы она его полюбила, но она не могла ответить на его чувства. Зато это привлекало туристов, понимаете? Всем хотелось посмотреть на влюбленного пингвина». «Какая грустная история», — со вздохом произнесла Минни, снова глядя в вольер. «Квин, думаю, тебе стоит взять под опеку вон того». Она показала на пингвина, тащившего камешек между лапами. «Его зовут Коко», — сообщил старик. «По-моему, ему следует дать лишнюю порцию рыбы или еще чего-нибудь. Вдруг это поможет ему пережить любовную неудачу». После этого Квин и Минни несколько часов бродили по зоопарку. Минни желала прочитать все стенды с информацией о каждом животном. Она купила им мороженое, а Квин купил для нее головную повязку с ушами жирафа, а для себя шапку с ушами слона. Они так свободно болтали обо всем и ни о чем, легко переходя от глупостей к серьезным темам. Минни очень нравилась эта версия Квинна. Ей нравилось, как он держится, Нравился его юмор, та легкость, с которой он двигается. И версия самой себя тоже нравилась Минни. Ей нравилась та девушка, которая возникла рядом с ним. Ей не нужно было защищаться, она чувствовала себя веселой, оптимистичной, интересной. И хотя она с трудом узнавала саму себя, тем не менее это казалось ей самым верным отражением той, кем она была на самом деле. Когда они, наконец, посмотрели на всех зверей, то остановились у выхода и повернулись лицом друг к другу. «Что ж, большое тебе спасибо», — сказала Минни, кусая губу. «Я чудесно провела время. К тому же я наконец-то узнала, как выглядят жирафы». «Всегда пожалуйста», — ответил Квин с легким поклоном. «Спасибо, что помогла выбрать пингвина». «Я не могу относиться к тебе серьезно, когда у тебя на голове эти уши слона», — засмеялась Минни. Квин стянул шапку и снова посмотрел на Минни. «Так лучше», — кивнула она, протягивая руку, чтобы щелкнуть его по носу. «Просто у тебя недостаточно большой нос, чтобы прикидываться слоном». Квин перехватил ее руку, но задержал дольше, чем требовалось. «Не знаю, может, и ты готова взять под опеку какого-нибудь пингвина?» — поинтересовался Квин, следя за ее рукой. «Готова, потому и стащила Коко, прячу его под курткой», — прошептала Минни, наклоняясь к Квину. Он сжал воротник ее куртки, мягко привлекая Минни к себе, делая вид, что хочет заглянуть под куртку в поисках похищенного пингвина. «Минни Купер, ты полна сюрпризов», — протяжно произнес он низким мягким голосом. Она посмотрела ему в глаза. Их лица были так близко друг к другу. Квин явно намеревался поцеловать ее. Сердце Минни подпрыгнуло и застряло где-то в горле. Каждая клеточка ее тела ожила в предвкушении. Но тут по его лицу пробежала некая тень. Сомнение, страх. Он крепко сжал губы и перевел их физическую близость в неловкое объятие. Похлопал Минни по спине, отодвинулся и быстро повернулся к выходу. «Какого черта все это значило?» Минни побледнела. Она обхватила себя руками, оскорбленная тем, что ее погладили, как собаку. Она была уверена, что ему хочется поцеловать ее. Неужели она настолько обманывала себя, что абсолютно неверно истолковала ту тягу, что возникла между ними? «Ладно, хорошо, здесь я...» начал он, когда они стояли у выхода из Ридженс-парка. «Мне действительно нужно зайти в офис», — он показал вправо. «А мне вон туда, на автобус», — Минни кивнула влево. «Думаю, еще увидимся». Она не сумела скрыть боль, прозвучавшую в ее голосе. У нее было чувство, что она только что была на лучшем в своей жизни свидании, и потом дверь захлопнулась прямо перед ее носом. Минни решилась еще раз посмотреть на Квинна, пытаясь увидеть то, что было лишь несколько мгновений назад, понять, откуда пришло сомнение. Но как только их взгляды встретились, Квин закрыл глаза. «Не смотри на меня так, Минни». «Как?» «Словно тебе хочется, чтобы я тебя поцеловал», — ответил он, не в силах смотреть на нее. «А почему нет?» Минни ощутила, как у нее сдавило горло. «Я думал, мы просто так погуляли. Я не предполагал». Квин крепко нажал на свой лоб двумя пальцами. «Но мне вроде как нужно кое с кем встретиться. Не хочу нарушать обещания». Минни показалось, что ее изо всех сил ударили в живот. «Ох, ну конечно», — тихо произнесла она. «Аманда?» «Нет», — качнул головой Квин. «Кое-кто другой. Это не то чтобы серьезно, но...» «Понимаю, ты занятой человек». Квин сделал короткий шаг в ее сторону и медленно моргнул. «Я все равно бы тебе не подошел, Минни. Поверь мне». Зазвонил телефон Квинна. Он достал его из кармана, глянул на экран и мгновенно расстроился. Минни сжала челюстью, изо всех сил стараясь не развалиться на куски прямо там, где стояла. Она видела, что Квин разрывается между желанием сказать что-то еще и необходимостью ответить. Без сомнения, это звонила она, кем бы она ни была. «Ответь, мне все равно нужно идти. И на всякий случай я не смотрел на тебя так, словно мне хочется поцелуя. Я просто смотрел на тебя, Квин. Минни прошла мимо него и направилась в свою сторону. Из ее глаз внезапно хлынули горячие слезы. Она пустилась бегом. Квин окликнул ее, но она не оглянулась, не желая, чтобы он видел, что заставил ее плакать. Да что с ней такое происходит? Она оказалась настолько глупой, что поддалась очарованию этого дня. Ей казалось, что она на волшебном первом свидании, а он явно не думал ни о чем подобном. Но почему она совершенно не понимает людей? Когда она, наконец, смахнула застилавшие глаза слезы, ей хотелось поговорить только с одним человеком, прямо сейчас, и только одного человека ей необходимо было увидеть. Она достала телефон. Он успел позвонить всего два раза. «Лейла?» «Да?» Это было официальное «да», вежливое «да», новый тон их дружбы. «Могу я к тебе прийти?» Лейла услышала слезы в ее голосе, и ее тон мгновенно изменился. «Ты где, Мин? Я приеду и заберу тебя». 17 мая 2020 года. Несмотря на предложение Лейлы приехать за ней, Минни сказала, что сама доберется. И к тому времени, когда добралась до дома Лейлы, Минни уже перестала плакать. Теперь она нервничала из-за того, что очутилась здесь. Хотя несколько раз они встречались в кофейнях в городе, дома у Лейлы она не была со дня их ссоры. Иэн она не видела 3 месяца, но, насколько Минни знала, предложение он еще не сделал. Конечно, она все равно первой услышит об этом. После ссоры Иэн прислал Минни сообщение, говоря, что чувствует себя ответственным за их с Лейлой разлад, что, пытаясь наладить мир, рассказал Лейле о разговоре. Но почему-то Минни полагала, что их ссора скрывает за собой нечто большее, чем бизнес. Долгие годы близости, стирание острых углов вызвали, наконец, вспышку, которой было не избежать. И, возможно, как на месте большого лесного пожара, новым росткам было уже не пробиться. Когда Лейла открыла дверь, взгляд Минни сразу метнулся к ее руке, просто чтобы проверить, не следует ли им поговорить о чем-то еще. Но кольца не было. Давление в груди Минни ослабло. Если бы на пальце оказалось кольцо, если бы Иэн сделал предложение, а Лейла ничего ей не сказала, это могло прозвучать похоронным звоном по их дружбе. «Мин, что случилось?» Лейла обняла ее, и Минни прислонилась к ней, тяжело зарыдав. Дело уже было не только в этом чертовом Квинни Хэмилтоне. Дело было в том, что подруга ее обнимала так, как не случалось уже много месяцев. И только теперь, в эту самую секунду, Минни поняла, как ей не хватало Лейлы. «Квин Хэмилтон», — простонала она. «Чего?» Лейла крепко обхватила Минни за плечи и втащила в квартиру. «Я так и знала. Я знала, что такое может быть. Как? Где? Когда? Рассказывай!» «Да ничего не случилось, нет. Просто наткнулась на него сегодня утром у прудов Хэмпстеда». «С каких это пор ты ходишь на пруды?» Лейла откинула назад голову с видом: «А я вообще знаю тебя?» «Раньше я много плавала, помнишь ведь, пока жизнь не стала слишком суетливой. И подумала, что надо, наконец, послушать Джин и выйти куда-нибудь. Но неважно, просто там я наткнулась на Квинна, и мы вместе позавтракали, и...» Минни протяжно вздохнула и зажмурилась. «Лейла, все было так хорошо. Не знаю, просто он был таким обычным, веселым и странно ранимым, совсем не надменным и высокомерным, как раньше. И мы пошли в зоопарк, и...» «В зоопарк?» «Он хотел взять под опеку пингвина». «Классическое дневное свидание». «О чем ты? Какое дневное свидание?» «Зоопарк — это классическое дневное свидание. Видеть, как все эти звери спариваются, это заставляет думать о сексе. Это он предложил туда пойти? В зоопарк ведут кого-то только для того, чтобы тоже спариться». «Не думаю, что это романтично, смотреть, как звери лезут друг на друга, но...» «Да, это он предложил». «И потом что? Вы целовались рядом со снежными барсами, облизывали друг друга рядом с лемурами, ласкались перед лягушками каноэ. Что за лягушки каноэ? Понятия не имею. Просто не могу представить чего-то такого, что согласуется с ласками. Может, жабы? Минни покачала головой, отвлекшись от рассказа. Но как бы то ни было, мы с Квином провели изумительное утро, и казалось... Мне казалось, что между нами возникла удивительная связь, и мы уже уходили, и был один момент... Момент? Ну, вроде как. Мы смотрели друг другу в глаза, и он готов был меня поцеловать, и... А потом он сказал: «Не смотри на меня так, словно тебе хочется, чтобы я тебя поцеловал. У меня встреча кое с кем, и у нас все равно ничего бы не получилось». Ух! Ух, понимаю. Я-то ждала от этой истории больше жара, Мин. А это какой-то детский сад. Я думала, он хотя бы переспит с тобой, а потом исчезнет. Понимаю. Я слишком уж остро реагирую. Но я почувствовала реальную близость. А потом подумала, что мне все просто показалось, и решила, что я такая глупая. Минни пожала плечами. Она ощущала некое расслоение эмоций. На одном уровне она была отвергнута и смущена, на другом радовалась, что снова с Лейлой болтает, как прежде, и от этого боль от отказа казалась не такой уж страшной. Она снова обняла подругу. «Лейла, я так по тебе скучала, и мне жаль, что ты решила, что я не бабочка, и прости, что обругала тебя за то, что сама-то ты точно бабочка. Я просто не в силах признаться себе в том, что я скучная бескрылая гусеница». Лейла засмеялась. «Ты совсем не скучная бескрылая гусеница. Я бы никогда так не сказала. Ты прекрасна такой, какая ты есть. Наверное, тогда я не осознавала, насколько утомилась. И выплеснула все на тебя. И мне очень жаль». Минни продолжала обнимать ее. «Квин определенно тоже счел меня бескрылой гусеницей. Не принимай все на свой счет. Ты же не знаешь, что с ним происходит». Лейла помолчала, демонстративно моргая. «Не пойми меня неправильно, Минни, но ты слишком уж позволяешь другим влиять на твою самооценку». Минни прижала к губам кулак и нервно сглотнула. Прежде она бы тут же ответила что-нибудь, защищаясь, но сейчас она так радовалась восстановлению отношений с Лейлой, что прикусила язык и просто спросила: «Что ты имеешь в виду?» Лейла глубоко вдохнула, оценивая реакцию Минни. «Ну, если меня бросает парень, какое-то время я могу испытывать разочарование, но потом прихожу к выводу, что он просто был недостоин моей великолепной энергии». Минни криво неохотно улыбнулась. «А вот ты, Минни Купер, тут же начала бы думать, что это ты ничего не стоишь, что ты ужасна и делаешь что-то не так». В сумке Минни зазвонил телефон. Она достала его и показала Лейле. Звонил Квин. «Хочешь ответить?» — спросила Лейла. «Нет», — качнула головой Минни. «Я хочу попытаться быть больше похожей на Лейлу». И она прервала вызов. Они проболтали весь день, говоря обо всем, что пропустили в жизни друг друга. Лейле нравилась новая работа. Она занималась стартапом в сфере моды. Но у нее был там соперник, коллега, который постоянно пытался превзойти ее. Минни рассказала о своей работе в кейтеринговой компании, о том, что снова живет у родителей, под неумолчное тиканье часов, и что кот Лаки пытался задушить ее во сне. День прошел, но когда домой вернулся Иэн, они все еще сидели на диване, жуя чипсы Принглс со вкусом сальсы и попивая белое пиногриджио. Протяжно произнес Иэн. «Вернулся блудный игрок номер один. И каково в других галактиках, Хан Соло?» «Одиноко», — вздохнула Минни, вставая, чтобы обнять Иэна. «Но я узнала многое о самой себе». Она повернулась к Лейле, выпучив глаза и натянуто усмехаясь. «Ладно, мне нужно в туалет. Мой мочевой пузырь уже размером с обожравшуюся крысу», — сказала Лейла, вскакивая и направляясь к ванной. Минни воспользовалась возможностью допросить Иэна. «Ты еще не сделал ей предложение?» — прошипела она. я тебя дожидался. Мне нужно, чтобы ты разобралась во всех этих странных штуках, которых ей хочется», — пробормотал Иэн, засунув руки в задние карманы спортивных брюк. «Я в деле, обещаю, просто... Ну, как-то все было...» «Понимаю, ты отсутствовала, зарабатывая бонусы». 13 июня 2020 года. «Она поймет, что это я?» — спросил Иэн из-под тяжелого куполообразного металлического шлема. Приятель Флер оказался славным малым. «А кто это еще может быть, балбес?» — ответила Минни, заканчивая прилаживать на нем латы. Они были устроены так, чтобы в них можно было сесть на лошадь. Друг Флер сказал, что эти латы использовались в «Игре престолов». Такие были на всей армии Ланнистера. Небо над Гайд-парком сияло васильковой синевой, лужайки пестрели лютиками и маргаритками, на краю пруда охорашивались чистя перья царственные лебеди. Все выглядело как на идиллической иллюстрации в детской книжке. Идеальное место для предложения руки и сердца. Вся прежняя команда из «Ничего трудного» явилась, чтобы притворить в жизнь замысел Минни. Минни нарядилась русалкой с длинным сверкающим зеленым хвостом и огромным париком с ниспадающими рыжими кудрями, оплетенными блестящими серебристыми водорослями. Верхняя часть костюма представляла собой прозрачное боди с кокосовым бюстгальтером, издававшим при движении глухой звук. Вообще-то Минни не собиралась становиться русалкой, но когда ей предложили выбрать костюм, решила, что этот лучше всего. По крайней мере, в нем Лейла ее узнает. Как ни удивительно, но Флер ничего не сочинила о своих знакомствах. Специалист по аниматронике привез им целую компанию поющих животных из последнего фильма, над которым работал, поющая овечка Спонтер Крик. Насчет овец Минни слегка усомнилась. Лейла никогда не упоминала о них в своих фантазиях. Она воображала поющих лесных зверей, как в мультиках у Диснея, но наверняка у Диснея где-нибудь попадались овечки, а потому Минни и не думала жаловаться, в особенности, когда увидела генератор, который привезли специально для того, чтобы питать энергией поющую овцу. Знакомый костюмер Флер из королевской шекспировской компании втянул в дело полдюжины актеров, которым понравилась идея и обещание бесплатного пикника. Еще человек 30 Флер собрала через интернет. Минни не была уверена, что Флер толком объяснила им, что именно нужно, потому что они были наряжены лепреконами, ананасами, а где-то на заднем плане даже мелькали телепузики, тинки-винки и По. Весь предыдущий день Беф и Минни готовили пикник. Всем пикникам пикник. Это заняло больше времени, чем предполагала Минни, поскольку Беф не позволил покупать продукты в пластиковых упаковках. Она, наконец, включилась в какое-то экологическое движение и теперь проповедовала идею мира, свободного от пластика. Сегодня Беверли пришла в необычном костюме, который соорудила самостоятельно. Он состоял из странного короткого зеленого платья, разрезанного на полосы по низу. На плечи она повязала нечто вроде подушки, а на голову водрузила здоровенный парик, сделанный вроде бы из меха старого игрушечного медведя, и над ухом даже виднелось что-то подозрительно похожее на медвежий нос. А лицо она напудрила темной пудрой и явно перестаралась, подкрашивая брови. Минни не решилась спросить, какого диснеевского персонажа представляет Беф, но подумала, что это должно быть нечто вроде голодной гусеницы. «Да, кстати, классный костюм», — кивнула она Беверли, когда та принесла очередную корзину с провизией. «Спасибо, я сама сделала. Прикинула, что в мире и так достаточно модных платьев, которые в итоге отправляются прямиком на свалку. Ох, Минни, а я тебе показывала фото футболки, которую моя дочь сделала Бетти для демонстрации на следующей неделе», — спросила Беверли, доставая свой телефон. Минни наклонилась к телефону и увидела фотографию трехлетней малышки с длинными каштановыми косичками в зеленой футболке с надписью «Моя бабуля просто фантастик», твердит «Долой одноразовый пластик». «Ох, Бев, какая она умница! Я так рада, что ты нашла подходящую компанию». Минни хотела обнять Беверли, но наткнулась на подушку на ее плечах. «Да ты горбун из Нотр-Дама!» наконец сообразила она. «А кто же еще?» — откликнулась Беверли. Беверли и Минни занялись последними приготовлениями. Они расстелили огромное одеяло для пикника в красно-белую клетку, на нем появились корзины, полные пирогов со свининой, сэндвичи с ветчиной и сыром, фруктов. Все это напоминало пир, устроенный для Генриха VIII, если, конечно, Генрих VIII дружил с русалками, королевской шекспировской компанией, Квазимода, говорящими овечками и телепузиками. «Ух ты!» — воскликнула Беверли, когда они с Минни встали рядом, окидывая взглядом всю картину. «Неплохо, а?» Флер взяла на себя роль координатора и теперь расставляла всех по местам, а вспотевшего Иена с помощью здоровенного тренера посадили на лошадь, превращенную в единорога. Вокруг было множество актеров, одетых русалками, эльфами, снеговиками и танцующими ежиками в балетных пачках. Минни нахмурилась. Откуда взялись танцующие ежики? «Как думаешь, Бев, это похоже на диснеевские темы или это какая-то нелепая рождественская пантомима?» — спросила она. «Я не так часто смотрю диснеевские фильмы, так что понятия не имею, к чему все это», — ответила Беверли, качая головой. Взгляд Минни поискал кого-нибудь еще, кому можно было бы задать этот вопрос, поскольку Бев ей не помогла. Потом она допрыгла до Флер, обеими руками придерживая свой хвост. Не так-то легко передвигаться со связанными ногами. «Флер, ведь все должно походить на диснеевские фантазии, как в «Зачарованной», да?» — сказала она. «Но эти танцующие ежики и телепузики...» У Флер на голове были наушники, и она прикоснулась пальцем к уху, подняв другую руку, предлагая Минни помолчать. «Лейла вышла из метро, так что готовность 5 минут. 5 минут!» После этого она повернулась к Минни, округлив глаза. «Я понимаю, что Бев действительно выбивается с этим ее странным медвежьим париком, но я поставлю ее где-нибудь сзади. Не беспокойся, Лейле понравится вся эта безумная чушь». Минни просто не узнавала эту организованную и деятельную версию Флер. Она никогда не видела Флер такой за все время ее работы в «Ничего трудного». Но теперь уже поздно было беспокоиться насчет того, соответствует ли картина в целом Диснею. Лейла, едва увидев все это, сразу поймет, для чего оно задумано. И только это имело значение. Все заняли свои места вокруг огромного одеяла для пикника, прикрывая собой Иена и лошадь. Замысел был таким. Игги, новая коллега Лейлы, должна привести ее сюда под предлогом пикника по поводу чьего-то дня рождения. Место действительно выбрали так, чтобы оно скрывалось за деревьями и становилось видным лишь тогда, когда повернешь за угол. Туристы останавливались и фотографировали их, спрашивая, не снимают ли здесь кино, а компания чьих-то малышей полезла с объятиями к одному из телепузиков. Лер кричала на них, отгоняя прочь. Но поблизости уже собралась целая толпа зевак. Люди снимали на видео, ожидая, что же будет дальше. Минни огляделась вокруг и почувствовала прилив адреналина. Пусть даже они не работали теперь вместе. Все пришли, чтобы помочь ей создать эту фантазию для ее лучшей подруги. На Лейлу должно произвести впечатление то, что Минни запомнила каждую подробность их разговоров многолетней давности. Наконец появились Лейла и Игги. Когда они вышли из-за деревьев, у Минни внутри все загудело в предвкушении. Лейла, увидев картину, резко остановилась. Игги, гибкая брюнетка 20 с небольшим лет, дернула Лейлу за руку и подвела к месту пикника. «Что за чертовщина здесь происходит?» — спросила Лейла с нервным смешком. «Или у меня галлюцинация? Это что, кино — это твоя жизнь?» Взгляд Лейлы метался из стороны в сторону. Она, наконец, начала узнавать некоторые лица в толпе. «Минни, это ты?» — прищурилась она на русалку. «Надень-ка вот это!» — велела ей Игги, поднимая пышное в блестках платье Золушки, аккуратно лежавшее в одной из корзин. Платье было еще одной блестящей находкой Флер. Кто-то из ее друзей имел специальный сайт «Косплей», с копиями нарядов из всех фильмов. Да, оказалось, что Флер совсем не была патологической лгуньей. Она раздобыла все, что пообещала. Ее подруга-миллионерша, вложившая деньги в биоразлагаемые упаковки из водорослей, была здесь, одетая феей, и продюсер нового фильма «Тарантино» тоже затерялся где-то в толпе, записывая все для канала «Флер» на Ютьюбе. Минни стало стыдно за то, что считала «Флер» лгуньей. Лейла изумленно качала головой, глядя по сторонам, словно ждала, что из кустов вот-вот выскочит какой-нибудь телеведущий. А потом толпа расступилась, и тренер вывел вперед единорога, на котором сидел Иэн. Он попытался поднять забрало шлема, но оно снова падало со щелчком. Увидев его, Лейла захохотала. Она просто согнулась пополам от смеха. Иэн пыхтел и дергал забрало, потом, наконец, снял шлем и бросил его на траву. «Лейла, я люблю тебя всем сердцем!» — начал он. «Ты безумная, сексуальная женщина. И если тебе хочется волшебных сказок, пусть даже таких ненормальных, обещаю, я постараюсь дарить их тебе каждый день. Лейла Свейн, ты выйдешь за меня?» Он показал на сияющий фальшивым золотом рог единорога, на котором поблескивало на солнце кольцо его бабушки, и на поющую овечку, стоявшую впереди всех и блеявшую мрачную песенку «Лев сегодня спит» из мультфильма. Лейла плакала и хохотала, держась за бока, с обожанием глядя на Иэна, а толпа начала аплодировать. «Слезай оттуда, чокнутый!» — крикнула Иэну Лейла. Тренер и ежик в балетной пачке помогли Иэну спуститься на землю, гремя доспехами. Он потащился к Лейле, попутно раздавив поднос с пирогами и заставив Беверли невольно вскрикнуть. «Так что?» — спросил Иэн. «Ты за меня выйдешь?» «Конечно выйду! Ты же совершенно чокнутый!» — визжала Лейла, обнимая Иэна и целуя его. «Только сначала объясни мне, что все это значит. Что за невероятная фигня здесь происходит? Зачем все эти русалки и овцы, да еще и танцующие ежики?» Минни шагнула вперед, держа аккуратно обернутую в розовую бумагу тарелку с печеньем Нутелла. «Это то предложение, о котором ты мечтала, помнишь?» — сказала она, улыбаясь от уха до уха, а Лейла уставилась на нее непонимающим взглядом. «Вспомни. Нам было по 17. Мы были у меня дома. Смотрели романтические комедии, и ты сказала, как представляешь себе идеальное предложение руки и сердца. Ну, наверное, это не совсем то, но главная идея — это романтическая диснеевская фантазия, о которой ты мечтала». Минни раскинула руки, показывая на все, ожидая, что в памяти Лейлы что-то щелкнет. «Я совершенно не помню того разговора», — смущенно ответила Лейла, глядя на Минни расширившимся глазами, потом повернулась к Иэну. «Только не говори, что ты все это устроил из-за случайного разговора между мной и Минни 13 лет назад». Иэн посмотрел на Минни и закрыл лицо ладонями. «Я-то думала, это был важный разговор», — воскликнула Минни. «Определенно он не был важным», — засмеялась Лейла. «Что происходит?» — спросила Флер, подходя к ним. «Лейла не помнит своей фантазии об идеальном предложении», — покачал головой Иэн. «Это был важный разговор», — повторила Минни, подпрыгивая на месте. «Как Лейла могла забыть? Она ведь тогда рассуждала обо всем так страстно». «Да вы шутите?» — удивилась Флер, уставившись на Минни и уперев руки в бока. Толпа восторженно завопила, когда Лейла прыгнула в объятия Иэна, и они оба рухнули на одеяло для пикника. Как когда они еще и перекатились с места на место, целуясь, все просто завизжали. Минни улыбалась, если Лейла и не помнила ничего, выглядела она счастливой. Да, ее подруга обручилась с любимым, и теперь даже на глазах Флер выступили слезы. Хвост Минни завибрировал. Она оглянулась, хлопая по нему. Телефон она сунула под одну из чешуек и, воспользовавшись предлогом, отошла в сторонку, чтобы избежать новых вопросов Флер. «Мам?» «Минни». Ее мать задыхалась. «Кое-что случилось, и я не знаю, что делать». «С папой все в порядке?» тут же спросила Минни, зажимая пальцем второе ухо и отходя еще дальше от толпы, чтобы расслышать слова матери. «Я у Тары Хэмилтон, в Примроуз-Хилле». Почему вдруг она оказалась у Тары? Ей нехорошо. Говорит, это сердечный приступ. Она начала задыхаться. Однако я подумала, что это паническая атака. Я хотела вызвать скорую, просто на всякий случай. Но она закричала на меня, требуя не делать этого. Она хочет видеть Квинна, а я не могу найти ее телефон. У тебя есть его номер? Минни совершенно не могла понять, как ее мать угораздила попасть в дом Тары. Неужели после всех этих месяцев она наконец решила встретиться с ней и услышать ее версию всей истории? Тара страдает повышенной тревожностью. Да, наверное, это паническая атака. Я приеду, я недалеко, а по пути позвоню Квинну. Минни повернулась к толпе, крикнула: «Мне нужно уйти!» Потом подхватила свой хвост и побежала к ближайшей улице. Она поймала такси на Бейсуотер Роуд и велела водителю поспешить. Из такси она позвонила Квинну. Он ответил мгновенно. «Минни», — произнес он, и прозвучало это почти нежно, что было странным, поскольку они расстались не слишком хорошо и не разговаривали целый месяц. «Думаю, у твоей мамы паническая атака», — быстро сказала Минни. «С ней моя мама. Она мне позвонила, сказала, что Тара задыхается, и ей кажется, что у нее сердечный приступ». Квин на другом конце линии молчал. Минни слышала собственное тяжелое дыхание после пробежки через парк. «Я сейчас приеду». «Минни, спасибо, что сообщила», — хриплым голосом произнес Квин. «Я в такси, буду там через минуту».